Вечер плавно перетекал в ночь. Шумел проспект, протяжно выл в троллейбусных проводах ветер. Почему-то природные звуки вытесняли голоса цивилизации. Может быть, потому что я прислушивался? Направо вдоль проспекта. Точно. Нахлобучив поплотнее шапку, я зашагал по тротуару. Когда я почти дошел до длинного дома, первый этаж которого занимали магазинные витрины с нелепыми бутафорскими самоварами, зов прекратился. Но я все равно уже знал, куда идти. Следующий дом, и вон там, чуть не доходя до перекрестка, узкая мрачная подворотня-тоннельчик, на этот раз наполненная неподдельным густым мраком. Ветер, как назло, усилился, хлестал в лицо, пихался, как умелый регбист, и приходилось наклоняться вперед, чтобы хоть как-то двигаться. Вот и подворотня. Кажется, я опоздал. На фоне еле-еле обозначенного пятна, противоположного входа в подворотню, на миг застыл неясный силуэт. Я различил только бледное, явно нечеловеческое лицо и два тусклых отблеска в глазах, и, по-моему, зубы. И все. Тот, кто здесь был, исчез, а тот, кто здесь остался, перестал быть. Я присмотрелся, склонившись над недвижимым телом. Девушка, молоденькая, совсем лет 16, со странной смесью блаженства и муки в остекленевших глазах. Рядом валяется пушистый вязаный шарф и такая же шапочка. Куртка расстегнута, шея обнажена. И 4 приметных точки на шее. Тому, что я вижу практически в полной темноте, я даже удивиться не успел. Я присел над девушкой. Вместе с кровью, небольшим, надо сказать, количеством, не больше 1/4 литра, у нее выпили жизнь. Высосали энергию всю до последней капли. Паршиво. И тут одновременно с двух сторон в подворотню ворвались люди. Точнее, не люди, иные. «Стоять! Ночной дозор! Выйти из сумрака!» Я выпрямился, не сразу поняв, чего от меня требуют, и тут же получил чувствительный удар. Ни кулаком, ни ногой. Чем-то белым-белым, как халат хирурга. Было не больно, просто обидно. Один из дозорных направлял на меня короткий стержень с красным камнем на конце и, кажется, намеревался ударить вторично. И тут меня разом бросило на очередную ступеньку. И даже не на следующую, а наверняка через 1-2. Я вышел из сумрака. Теперь я понимал, что это такое, когда все вокруг замедляется и появляется способность видеть в кромешной тьме. Это мир иных. А мне приказывали, не предлагали, а именно приказывали вернуться в мир людей. И я вернулся, послушно и безропотно, потому что так было надо. «Назовись», — потребовали от меня. Я не видел, кто, потому что в лицо мне светили фонариком. Мог разглядеть, но пока это было просто не нужно. «Виталий Рогоза, иной». «Андрей Тюнников, иной, сотрудник ночного дозора», с видимым удовольствием представился тот, кто бил меня при помощи боевого жезла. Теперь я чувствовал, что били меня не в полную силу, лишь профилактически. Но если надо, могли долбануть и посильнее. Заряд жезла позволял. «Итак, темный, что мы имеем? Свежий труп и тебя рядышком. Объяснения будут? Или, может быть, у тебя найдется лицензия, а?» «Андрюха, не гони», — одернули его из темноты. Но Андрюха не внял, лишь досадливо отмахнулся. «Погоди». И снова мне. «Ну, что молчишь, темный? Сказать нечего?» Я действительно молчал. Андрюха Тюнников был магом, естественно, светлым и едва-едва перевалившим через 5-ю ступень. Таким я был вчера. Амулет заряжал явно не он, чувствовалась работа мага по материи, да и те двое, что стояли у него за спиной, мне показались ребятами посильнее. С противоположной стороны подворотню перекрывала одинокая девчонка, невысокая и молоденькая, но именно она была самой опытной и опасной во всей группе. Она была боевым магом-трансформом, кем-то вроде светлого оборотня. «Ну так что, темный?» — настаивал Андрюха. «Все молчишь? Понятно. Предъяви-ка регистрацию. И дайте знать кто-нибудь дневному дозору, что у нас тут браконьер темный». «Дурак ты, Андрюха», — насмешливо сказал я. Обрадовался. Браконьера поймал. «А ты на жертву хоть смотрел, а? Кто ее уделал, по-твоему?» Андрюха осекся и скосил глаза на мертвую девчонку. Кажется, он начал понимать. «Вампир?» — промямлил он. «А я кто?» «Ты маг?» От растерянности Андрюха даже заикаться начал. Я обернулся к девушке, поскольку решил, что разговаривать стоит именно с ней. Когда я пришел, все уже было кончено. Вампира я видел, но вне тоннеля. Он удрал во двор. Девчонка была уже мертва. Ее вычистили в ноль, а крови только отхлебнули. Я приезжий, пару часов как с поезда, живу в космосе. И не удержался, добавил. Не первый раз браконьерствуют вампиры в этой подворотне, да? Теперь-то я видел следы былого здесь, прямо на асфальте и на стенах. Теперь, когда прыгнул сразу через несколько ступенек. Только в прошлый раз вам повезло больше, светлый. А следы зачистили, к слову, хреново. До сих пор видны. Не думай, что мы тебе очень благодарны, процедила девушка мрачно. И еще. Я все-таки хочу взглянуть на твою регистрацию. Да пожалуйста. Я покорно продемонстрировал печати. Надеюсь, я больше не нужен? Не смею мешать вашим несравненным детективам в поисках браконьера. Тебя найдут завтра, сухо сообщила девушка, если понадобишься. Не возражаю, хмыкнул я и, отодвинув с дороги одного из дозорных, вышел на проспект. Личину обычного темного я сбросил шагов через 100.